я остаюсь здесь. А если война проиграна, то я покончу с собою. Вы свободны. Молчание было осязаемым, тяжелым. Хрустело. Йодль шагнул вперед, откашлялся, заговорил ровно. «Фюрер, ваша ответственность перед нацией не позволяет вам оставаться здесь. Вы должны сейчас же, немедленно, ни минуты, уйти в Альпийскую крепость и возглавить битву за весь Рейх из неприступного Берхтесгадена. На юге Рейха и на севере достаточно войск, которые готовы продолжать битву. Армия и народ верны вам, как всегда. Мы зовем вас жить во имя победы». Гитлер растроганно посмотрел на Кейтеля и Йодля, подался вперед, улыбаясь, но Борман опередил его. «Господа, решение фюрера окончательно и не подлежит коррективам. Мы, те, кто был с ним всегда, остаемся вместе с ним. Мы ждем, что вы, в случае, если решите уйти в Альпийский редут, добьетесь перелома битвы». Гитлер быстро, неожиданно для его трясущегося тела, обернулся к Борману. «Пусть сюда немедленно переселится жена Геббельса с детьми. Скажите, чтобы для них приготовили комнаты рядом с моими пилотами и кухней. Детей надо хорошо кормить. Молодые организмы находятся в поре своего возмужания». «Да, мой фюрер», — Борман склонил голову, — «я немедленно свяжусь с рейхсминистром». Он оглядел генералов понимающим взором, мол, оставьте нас одних. А тем, кто не знал, как поступить, помог словом. «Благодарю вас, господа. Вы свободны. Перерыв». Когда они остались одни, Гитлер, странно усмехаясь, спросил: «А где ваша семья, Борман? Я хочу, чтобы ваша милая жена с детьми поселилась вместе с вами. Если мало места, я уступлю одной из моих гостиных. Пригласите их сюда немедленно, мой друг». «Я уже сделал это», — легко солгал Борман. «Они выехали. Я молю Бога, чтобы они успели проскочить в Берлин, мой фюрер». Еще неделю назад он предупредил жену, чтобы она с детьми покинула мюнхенский дом и скрылась в горах. Жену он не любил и был счастлив, что живет от нее отдельно, но к детям был привязан. Она хорошо за ними глядела, поэтому Борман ее терпел, не устроил автокатастрофы. Через час Борман огласил указ фюрера, в котором говорилось, что фельдмаршал Кейтель должен немедленно отправиться в армию Венка. Он должен передать генералу личный приказ Гитлера атаковать Берлин в направлении юго-западнее Потсдама. Генерал Йодль отправляется в армию Штайнера, чтобы организовать атаку по деблокаде Берлина в районе севернее Ораниенбурга. Гросс-адмирал Дениц собирает все силы Рейха на побережье для оказания помощи сражающемуся Берлину. Геббельс, как комиссар обороны столицы, делает все, чтобы мобилизовать внутренние ресурсы города в его противостоянии большевистским полчищам. Рейхсмаршал Геринг возглавляет все силы Рейха на юге. Рейхсфюрер СС Гиммлер выполняет идентичные задачи на севере. Текст этого приказа фюрера был немедленно отправлен в штаб Геринга полковнику Хуберу, тому именно человеку, с которым последние дни работал помощник рейхслейтера Цандер. Цандер добавил несколько ничего не значащих слов, нечто вроде личного послания Хуберу, в то время как для адъютанта Геринга они означали приказ действовать, давить на рейхсмаршала, пугать его Гиммлером, настаивать на необходимости предпринять свои истинно солдатские шаги, ведь он, Геринг, герой Первой мировой войны, кому, как не ему, проявить геройство сейчас, в часы, когда фюрер сделался фикцией, бессильной марионеткой в руках этого гнусного Бормана и фанатика Геббельса.